Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу». Сегодня прозвучит 15-я часть записи, составленная по повести «Хижина дяди Тома». Спустя Альфред и Огюстен расстались. Чрезмерно утомленная верховой ездой и продолжительными прогулками со своим братом, Ева стала быстро слабеть. Огюстен, наконец, согласился посоветоваться с врачом. До этих пор он отказывался от этого, боясь узнать ужасную истину. Но Еве было так плохо, что в течение нескольких дней она не могла выходить из дома. Тогда был приглашен доктор. Мари Сен-Клер не обращала никакого внимания на упадок здоровья и сил дочери. Она была поглощена изучением двух или трех новых своих болезней. Она была убеждена, что никто никогда не страдал и не может страдать так, как она. Поэтому с негодованием отвергала намеки на болезни других. В подобных случаях она всегда уверяла, что это просто лень или недостаток энергии. Если бы кто на опыте убедился в том, что переносит она, то увидел бы разницу между подлинной болезнью и притворством. Мисс Офелия не раз пробовала пробудить ее материнское чувство, но без успеха. «Что же особенного с ребенком?» – возражала она. «Ева играет и прыгает по целым дням, но у нее кашель». «Кашель? Не говорите мне о кашле. Я кашляю всю жизнь. В возрасте Евы думали, что у меня чахотка. Мама целые ночи следила за мной. О, кашель Евы решительно ничего не значит». «Но девочка слабеет, у нее одышка!» «Ах, у меня все это было целыми годами! Это просто нервное возбуждение!» «Но по ночам у нее сильная испарина!» «Со мной это происходит целые десятки лет! Часто ночью я просыпаюсь вся мокрая, белье и простыни сыры до того, что маме принуждена их развешивать и сушить. У Евы нет ничего подобного тому, что бывает со мной». Мисс Офелия решила замолчать. Но когда болезненное состояние Евы сделалось очевидным и был приглашен доктор, Мари вдруг переменилась. Она отлично знала и всегда предчувствовала, что обречена быть несчастнейшей из матерей. Ей с ее слабым здоровьем предстояло видеть своего единственного ребенка, сходящим в могилу. И по случаю этого нового несчастья Мари заставляла маме проводить около себя целые ночи, бранила ее и сердилась по целым дням с большей энергией, чем когда-либо. «Перестаньте, дорогая Мари!» – утешал ее Сен-Клер. «Не надо смотреть на вещи так мрачно!» «Вы не знаете сердца матери, Сен-Клер! Вы меня не поймете никогда, никогда, никогда!» «Вы говорите так, как будто все уже потеряно!» «Я не могу относиться к этому так же равнодушно, как вы, если вы ничего не чувствуете, видя своего единственного ребенка в таком тревожном состоянии, то я это чувствую!» «Это слишком большой удар для меня после всего, что я перенесла!» «Правда», — возражал Сен-Клер. «Ева очень хрупкий ребенок, и я всегда это знал. Она быстро выросла, и это ее истощило. Несомненно, ее состояние вызывает тревогу, но теперь она только ослаблена жаркой погодой и утомлена прогулками с братом. Доктор говорит, что надежда еще есть. «Да, конечно! Вы можете видеть во всем только хорошую сторону. Не иметь слишком большой чувствительности – великое счастье. Я сама хотела бы чувствовать менее глубоко. Это делает меня только совершенно несчастной. Я желала бы быть такой же равнодушной, как все вы». Эти все имели основание желать того же, потому что новое несчастье сделалось для Мари предлогом и оправданием всевозможных нападок на окружающих. Все, что говорилось и делалось, служило новым доказательством бессердечия и чувствительности людей, которым не было никакого дела до ее необычайных горестей. Бедная Ева, слыша некоторые из этих разговоров, горько плакала от сострадания к матери и от огорчения, что она служит причиной ее мучений. Недели через две в здоровье девочки произошло значительное улучшение. Одна из тех обманчивых надежд, которыми неумолимая болезнь утешает даже на краю могилы тоскующие сердца близких. Вновь шаги Евы слышались в саду и на веранде. Она снова играла и смеялась, а отец в порыве радости объявил, что скоро она будет совершенно здорова. Мисс Офелия и доктор одни только не были обмануты этим кажущимся улучшением. Другое сердце, впрочем, тоже хранило роковое предчувствие – маленькое сердечко Евы. «Что это за голос, так спокойно и так ясно говорящий в душе о близком конце ее земного бытия? Таинственный ли это инстинкт умирающего тела или трепетное предчувствие души, приближающейся к бессмертию? Как бы там ни было, Ева чувствовала, что небо было близко, со спокойной и кроткой пророческой уверенностью, спокойной, как свет заходящего солнца, кроткой, как ясная тишина осеннего дня. Ее сердце отдыхало, ощущаемое лишь огорчением тех, кто так любил ее. Жизнь развертывалась перед ней с такой безмятежностью, какую могут дать только любовь и богатство. За ней ухаживали с такой любовью, и, несмотря на все это, она не жалела о том, что умирает. В той книге, которую она столько раз читала вместе со своим старым другом, она нашла и восприняла юным сердцем образ того, кто так любил маленьких детей. Она думала о нем, и мало-помалу он перестал быть образом отдаленного прошлого и сделался живою действительностью. Любовь ко Христу охватывала с неземною нежностью детское сердце, и, умирая, она уходила к нему, в его дом, как она говорила. Но сердце ее сжималось болезненной нежностью к тем, кого она оставляла, в особенности к отцу. Не отдавая себе ясного отчета, она чувствовала, что ему она была более дорога, чем кому бы то ни было. Она любила мать, потому что вообще могла только любить. Эгоизм Мари всегда огорчал и смущал ее. Но у нее была слепая детская уверенность, что мать никогда не может быть неправой. В Мари было нечто, чего ребенок никогда не мог понять. Но Ева не задумывалась над этим, говоря, что это ее мама, и нежно ее любила. Она жалела и добрых, преданных слуг, для которых была солнечным лучом. Дети обыкновенно не способны к обобщениям, но Ева была удивительно развитым ребенком, и все плохое, чему она была свидетельницей, все печальные последствия рабства, среди которого она жила, глубоко запали в ее впечатлительное сердце. У нее было смутное желание сделать что-нибудь для них, осчастливить и спасти не только их, но и всех рабов вообще. Стремление, так печально противоречившее слабости ее маленького существа. «Дядя Том», — сказала Ева однажды, когда они вместе читали Библию, «я понимаю теперь, почему Иисусу Христу надо было умереть за нас». «Почему, Ева?» «Мне самой иногда этого хочется». «Как, Ева? Я не понимаю». «Но я не могу объяснить этого. Но когда я увидела всех этих несчастных на пароходе, помнишь, когда мы ехали сюда? Одни лишились матерей, другие мужей. Матери плакали о своих маленьких детях. Когда я слышала историю бедной Прю и еще многих других, я чувствовала, что с радостью умерла бы, если бы моя смерть положила конец этим несчастьям. Да, я хотела бы умереть за них, если бы могла», — сказала девочка серьезно, кладя свою похудевшую руку на руку Тома. Том с благоговением смотрел на нее. Когда же она убежала, услышав голос отца, он несколько раз отирал слезы, глядя ей вслед. «Бесполезно пытаться удержать среди нас Еву», — сказал он маме, которую встретил вслед за этим. «На ее челе печать Господа». «Ах, да!» — ответила маме, поднимая руки к небу. «Я всегда это говорила. Она никогда не была похожа на ребенка, который будет жить. У нее в глазах есть что-то особенное. Сколько раз я говорила это госпоже, и вот теперь выходит, что это правда. Все это видят. Бедная, милая овечка». Ева взбежала по ступеням веранды навстречу отцу. Был вечер, и лучи солнца окружали как бы ореолом ее маленькую фигурку в белом платье с золотистыми волосами и пылающими щеками, с неестественным блеском в глазах от медленной лихорадки, сжигавшей ее. Сен-Клер позвал ее, чтобы показать недавно купленную для нее статуэтку. Но когда она приблизилась, им овладело невыразимое волнение. Есть род красоты такой сильный и вместе с тем такой хрупкий, что на него невозможно смотреть. Отец быстро обнял ребенка и почти позабыл о том, что хотел сказать. «Ева, дорогая моя, ведь тебе лучше сегодня, не правда ли?» «Папа», — сказала Ева с внезапной решимостью, «я уже давно хотела поговорить с тобой. Лучше это сделать теперь, пока я еще не совсем слаба». Отец вздрогнул. Ева села к нему на колени, положила голову на его грудь и сказала: «Папа, бесполезно дольше скрывать это от тебя. Пришло время, когда я должна с вами расстаться. Я ухожу и никогда не вернусь». И Ева зарыдала. «Ева, крошка моя дорогая!» — дрожащим голосом уговаривал ее Сен-Клер, стараясь говорить спокойно. «Ты нервна и грустна сегодня. Ты не должна предаваться таким тяжелым мыслям. Посмотри, я купил тебе статуэтку». «Нет, папа», — сказала девочка, слегка отталкивая ее. «Не обманывайся, мне не лучше. Я это чувствую и скоро уйду. У меня не расстроены нервы, и я не грустна. Если бы я не думала о тебе, папа, и о моих друзьях, я бы была совершенно счастлива. Мне надо уйти. Я хочу уйти. Милое дитя, откуда у тебя появляются такие грустные мысли? Разве тебе чего-нибудь недостает, чтобы ты была счастливой? Папа, я лучше хотела бы быть на небе. Хотя из любви к моим друзьям я согласилась бы жить. Здесь многое огорчает и мучит меня. Но я не хотела бы оставлять вас. Это разбивает мне сердце. Что же огорчает и страшит тебя, Ева? Ну, все, что творится здесь. Мне жаль наших бедных людей. Они любят меня и все так добры ко мне. Я желала бы, папа, чтобы они были свободны. Ева, дитя мое, разве ты думаешь, что им плохо у нас? О, папа, если с тобою что-нибудь случится, что будет с ними? Таких людей, как ты, немного. Дядя Адольф не такой, как ты, и мама не такая. Подумай о хозяевах бедной Прю. Какие ужасные вещи происходят! И Ева вздрогнула. «Милое дитя, ты слишком впечатлительна. Я жалею, что позволил тебе слушать подобные истории». «Вот это именно, папа, и огорчает меня. Ты желал бы, чтобы я была вполне счастлива, чтобы у меня не было никакого горя, никаких страданий, чтобы я даже не слышала о грустных вещах в то время, как столько несчастных людей всю жизнь страдают и мучатся». Мне это кажется эгоизмом. Я должна знать обо всем, должна все предчувствовать. Это всегда западало в самую глубину моего сердца. Я постоянно об этом думаю. Папочка, разве нет средств освободить всех невольников? Это вопрос трудный, моя дорогая. Без сомнения, рабство – очень плохое дело. Многие так думают, и я сам так же. Я желал бы от всего сердца, чтобы ни одного невольника не было в нашей стране. Но не знаю, каким образом можно этого достигнуть. Ты так добр, так великодушен и сострадателен. Папа, ты так хорошо можешь говорить. Попробуй, убедись сделать то, что справедливо. Когда я умру, ты будешь обо мне думать, и ты это сделаешь из любви ко мне». Я сделала бы сама, если бы могла. «Когда ты умрешь, Ева!» — воскликнул Сен-Клэр с глубоким волнением. «Дитя, не говори так. Кроме тебя у меня никого нет на земле». Ребенок бедной старой Прю был для нее так же всем на свете. А между тем она должна была слушать, как он кричит, и ничего не могла для него сделать. «Папа! Эти несчастные люди любят своих детей так же, как и ты любишь меня. Сделай для них что-нибудь. Бедная маме, я видела, как она плачет, когда говорит о своих детях. Том также любит своих детей. Как ужасно видеть постоянно такие страдания». «Полно, полно, моя дорогая», — говорил Сен-Клэр ласковым голосом. «Прошу тебя». «Не мучь себя, не говори мне больше о смерти. Я сделаю все, что ты захочешь». «Обещай мне, папа, что Том получит свободу тотчас же после...» Она остановилась и продолжала нерешительно. «После того, как я уйду». «Хорошо, дорогая моя, я сделаю все, что ты хочешь». «Милый папа», сказала девочка, приложив свою пылающую щеку к его лицу. «Я желала бы, чтобы мы ушли вместе». «Куда, моя крошка?» спросил Сен-Клэр. «К нашему спасителю. Там все так прекрасно, так мирно. Там на небе одна только любовь». Девочка говорила о небе, как о месте, где она часто бывала. «Разве ты не хотел туда пойти, папа? прибавила она. Сен-Клер прижал ее к себе и ничего не ответил. «Ты придешь ко мне», сказала девочка тоном спокойной уверенности, которой она часто невольно принимала. «Я пойду за тобой. Я не забуду тебя». Вечерние тени сгущались. Сен-Клер сидел неподвижно, прижимая к сердцу хрупкое тельце ребенка. Он больше не видел ее глубокого взгляда, но голос ее проникал в него, как голос духа, и, подобно видению, вся его прошлая жизнь пронеслась перед ним. Молитвы и гимны матери, его собственные юные порывы к добру, и между ними настоящей минутой годы светской жизни и сомнений. То, что люди называют жизнью порядочного человека. Много, очень много можно передумать в одно мгновение. Сен-Клер многое понял и перечувствовал, но ничего не сказал. Когда стемнело, он отнес девочку в ее комнату. Он отослал служанок и укачивал ее на руках до тех пор, пока она не уснула. Однажды в воскресенье после обеда Сен-Клер полулежал в бамбуковом кресле на веранде. Мари лежала на диване против окна, открывавшегося на веранду, защищенная от москитов пологом из прозрачной ткани, небрежно держа в руке изящно переплетенный молитвенник. Она взяла его, потому что день был воскресный, и делала вид, что читает. В действительности она сладко дремала с открытой книгой в руках. Мисс Офелия после продолжительных исследований открыла, наконец, неподалеку маленькую общину и отправилась туда с Евой. «Огюстен!» – произнесла, наконец, Мари, очнувшись после краткой дремоты. «Я должна послать в город за моим прежним доктором Пози. У меня начинается болезнь сердца. Я в этом уверена». «Зачем это? Доктор, который лечит Еву, кажется, вполне искусен». «Я не доверилась бы ему в серьезном случае. Мне кажется, моя болезнь очень серьезна. Это меня озадачивает. Уже 2 или 3 ночи у меня сильные боли и какое-то странное ощущение». «Полно, Мари. Вы сегодня в мрачном настроении. Я не верю, чтобы у вас была болезнь сердца». «Конечно, вы этому не верите. Я так и знала. Вы готовы сойти с ума, если Ева кашляет или с ней случится что-нибудь самое ничтожное. Обо мне вы никогда не думаете». «Если вам особенно приятно думать, что у вас болезнь сердца, я ничего не буду говорить против. И даже, если хотите, поддержу ваше предложение. Я не знал, что вы именно этого желаете». «Как я желаю, чтобы вам не пришлось раскаяться в своей бесчувственности, когда уже будет поздно. Вы можете верить или нет, но мое беспокойство по поводу Евы и утомление, вызванное заботами об этом милом ребенке, значительно усилили болезнь, существование которой я давно подозревала». В чем состояли ее заботы, трудно было сказать. Сен-Клер думал об этом про себя и продолжал делать безразличный вид, пока перед верандой не остановился экипаж. Ева и мисс Офелия поднялись на веранду. Последняя прошла по обыкновению в свою комнату, не говоря ни слова, чтобы снять шаль и шляпу. А Ева подбежала к отцу и села к нему на колени, чтобы рассказать, что они слышали в собрании. Вдруг из комнаты мисс Офелии тоже выходившие на веранду, раздались громкие восклицания, и слышно было, как она жестоко кого-то бронила. «Какую еще новую штуку придумала Топси?» — спросил Сент-Клер. «Я уверен, что это она вызвала весь этот шум». Через минуту появилась разгневанная мисс Офелия, таща за собой Топси. «Иди же за мной!» — кричала она. «Я все расскажу твоему господину!» «В чем дело?» — спросил Сент-Клер. «Дело в том, что я дольше не могу мучиться с этим ребенком. Больше выносить я не в силах. Тут нужно ангельское терпение. Я заперла ее в моей комнате и задала ей выучить гимн. И что же вы думаете? Что она сделала? Она отыскала ключи, открыла мой комод, достала оттуда бархатную отделку для шляпы и изрезала ее на куски, чтобы нашить кофточек своей кукле. Я в жизни не видела ничего подобного». «Сколько раз я вам говорила, что этих созданий нельзя воспитывать без строгости», — сказала Мари. «Если бы я могла», — продолжала она, глядя на Сен-Клера с упреком, «я велела бы высечь эту девчонку, высечь ее так, чтобы она не могла подняться на ноги». «Не сомневаюсь в этом», — ответил Сен-Клер. «Говорите после того о мягком характере женщины. За всю мою жизнь я не знал и 10 женщин, которые, если предоставить им свободу, не были бы способны заколотить до смерти лошадь или невольника, не говоря уже о муже». «Ваши замечания совершенно неуместны, Сен-Клер. Ваша сестра – женщина с чувством. Но она пришла к тому же заключению, как и я». Мисс Офелия была ровно настолько рассержена, насколько это следует хорошей хозяйке. Хитрость и шалости девочки вызвали ее гнев. И несомненно, что на ее месте некоторые из наших слушателей испытывали бы те же чувства. Но слова Мари были так жестоки, что негодование ее утихло. «Ни за что на свете я не хочу, чтобы с этим ребенком так поступили», — сказала она. «Но, уверяю вас, Огюстен, я не придумаю, что с ней делать. Я измучилась, обучая и увещевая ее. Я ее секла, наказывала всеми способами, и, несмотря на это, она все такая же, как и в первый день». «Поди сюда, Топси!» – подозвал ее Сен-Клер. Топси подошла, ее круглые глаза блестели смесью страха и обычной странной насмешливости. «Зачем ты так ведешь себя?» – спросил Огюстен, которого невольно забавляло смешное выражение девочки. «Надо думать, что это следствие моего плохого сердца», – серьезно ответила она. «Мисс Филия так говорит». «Разве ты не понимаешь, сколько мисс Офелия сделала для тебя? Она говорит, что не знает более, что с тобой делать». «Это правда, хозяин. Моя прежняя госпожа говорила то же самое. Она секла меня гораздо больнее, вырывала мне волосы и била головой о дверь. Но это ничего не помогло. Я думаю, что она могла бы вырвать все волосы на моей голове. Такая уж я скверная». «Я ведь негритянка. Что делать?» «Я должна буду отказаться ее воспитывать», — сказала мисс Офелия. «Доли это выносить невозможно». «Позвольте предложить вам один вопрос, сестра», — обратился к ней Сен-Клер. «О чем?» «Если ваше Евангелие не имеет силы спасти одного языческого ребенка, который находится в ваших руках и над которым вы полновластная госпожа. Зачем отправлять 2-3 несчастных миссионеров к 1000 подобных же язычников? Я полагаю, что эта девочка только образец язычников вообще». Мисс Офелия ничего не ответила. Ева, оставшаяся до тех пор немой свидетельницей этой сцены, сделала знак Топси следовать за собой. В конце веранды был маленький стеклянный балкон, из которого Сен-Клер сделал себе кабинет для чтения. Все видели, как Ева и Топси вошли туда. «Что хочет сделать Ева? Надо посмотреть», — сказал Сен-Клер. Он подошел на цыпочках и приподнял портьеру, скрывавшую дверь. Через минуту, приложив палец к губам, он жестом подозвал мисс Офелию. Виден был только профиль двух девочек, сидевших на полу. Топси с ее обычным видом беспечного равнодушия, Ева, наоборот, казалась глубоко взволнованной, с крупными слезами на глазах. «Что заставляет тебя быть такой злой, Топси? Почему ты не стараешься быть лучше? Разве ты никого не любишь?» «Я? Не знаю. Что это значит любить? Я люблю конфеты и варенье, больше ничего», — ответила Топси. «Но ведь ты любишь же своего отца, свою мать. У меня никогда не было. Вы знаете, я вам говорила, мисс Ева». «Да, это правда», — грустно согласилась Ева. «Но не было ли у тебя брата или сестры, или тети, или...» «Нет, никого. У меня никогда никого не было». «Но если бы ты постаралась быть доброй, Топси, может быть, тебе это удалось бы». «А когда я буду доброй, я все-таки останусь негритянкой. Если бы можно было снять с меня черную кожу и сделать меня белой, тогда бы я постаралась». «Но ведь тебя можно любить, несмотря на то, что ты черная, Топси. Тетя моя любила бы тебя, если бы ты была доброй». Топси засмеялась сухим смехом, которым она всегда выражала свое недоверие. «Ты не веришь этому?» – спросила Ева. «Нет, она не выносит меня, потому что я негритянка. Ей легче было бы дотронуться до жабы. Никто не может любить негров, и негры не могут ничего сделать хорошего. Впрочем, мне это все равно». И Топси засвистала. «Топси, бедная девочка, я тебя люблю!» — воскликнула Ева с внезапным порывом нежности, кладя руки на плечо Топси. «Я люблю тебя за то, что у тебя нет ни отца, ни матери, ни друга, потому что ты была заброшенным ребенком, с которым плохо обращались. Я тебя люблю и хотела бы, чтобы ты была хорошей. Я очень больна, Топси. Я думаю, что не проживу долго, и мне доставляет настоящее горе видеть тебя плохой. Попробуй быть послушной из любви ко мне на короткое время, пока я еще пробуду с тобой». Круглые, проницательные глаза негритянки наполнились слезами, и крупные капли их потекли одна за другою на белую ручку ее подруги. Да, в эту минуту луч веры, луч божественной любви проник в мрачную душу язычницы. Положив голову между колен, она плакала и рыдала, между тем, как прижавшийся к ней прелестный ребенок казался светлым ангелом, склонившимся над кающимся грешником. «Бедная Топси», — говорила Ева, — «разве ты не знаешь, что Христос любит всех одинаково? Тебя Он любит так же, как и меня. Он любит тебя так же, как я, но только больше, потому что Он несравненно лучше меня. Он поможет тебе исправиться. Ты пойдешь на небо и сделаешься прекрасным ангелом, все равно, как если бы ты была белой. Подумай об этом, Топси. Ты можешь сделаться одним из тех ангелов, о которых так часто поет дядя Том. О, дорогая Ева, я постараюсь, я попробую. Я никогда до сих пор не думала об этом», — воскликнула Топси. Сен-Клер опустил портьеру. «Это напоминает мне мою мать», — сказал он мисс Офелии. «Как она была права, когда говорила мне: если мы хотим возвратить зрение слепому, мы должны, по примеру Христа, позвать его к себе и возложить на него руки. «Агюстен, у меня всегда было какое-то предубеждение против негров. Это правда. Я не могла переносить, чтобы эта девчонка дотрагивалась до меня. Но я не думала, что она это заметит». «Будьте уверены, что ребенок всегда подметит подобные вещи. Это скрыть невозможно. Я убежден, что все милости и благодеяния, какими вы ее окружаете, не пробудят в ее сердце ни малейшей благодарности, пока вы испытываете к ней отвращение. Быть может, это странно, но это так». «Я, Огюстен, не знаю, как этому помочь. Негры мне неприятны, а эта Топси в особенности. Что делать?» «Берите пример с Евы». «О, она такая любящая, и кроме того, она следует заветам Христа. Я хотела бы быть похожей на нее. Она дала мне хороший урок». «Это уже не в первый раз. Мой ребенок поучает старого учителя», — сказал Сен-Клер. Обширная спальня Евы, смежная с комнатами ее родителей и мисс Офелией, выходила на веранду, как и прочие комнаты дома. Сен-Клер устроил ее по своему вкусу и таким образом, чтобы она вполне соответствовала характеру своей маленькой обитательницы. Занавески на окнах были из розовой и белой кисеи. На полу лежал ковер, заказанный в Париже по его собственному рисунку. Кайму его составляла гирлянда из розовых бутонов и листьев, а середину – вполне распустившиеся розы. Кровать, стулья и диваны, сделанные из бамбука, были образцами изящества и оригинальности. У изголовья кровати на алебастровой подставке высилась статуя ангела со сложенными крыльями удивительной работы, держащего в протянутых руках миртовый венок. Прозрачная розовая ткань, вышитая серебром, спускалась для защиты девочки от москитов, необходимая принадлежность всякой постели в этом климате. Розовые шелковые подушки лежали на диванах, над которыми из рук изящных статуэток спускалась такая же легкая ткань. На изящном бамбуковом столе посреди комнаты стояла ваза из поросского мрамора в виде белой лилии с бутонами, всегда наполненная цветами. Книги Евы, ее маленькие вещицы, изящный алебастровый письменный прибор, подаренный ей отцом, когда она объявила о своем желании учиться писать, занимали остальную часть стола. Камин был украшен прекрасной статуэткой Христа, благословляющего детей, и двумя мраморными вазами. Наполнять их каждое утро самыми лучшими букетами составляла гордость и радость Тома. Две или три прекрасные картины, изображавшие сцены из жизни детей, украшали стены комнаты. Одним словом, куда ни обращался взор, он везде находил образы детства, красоты и покоя. И ребенок при утреннем пробуждении встречал всегда предметы, могущие обрадовать его сердце и возвысить душу. Обманчивая сила, которая в течение некоторого времени поддерживала Еву, быстро падала. С каждым днем все реже и реже слышались ее легкие шаги на веранде, и все чаще можно было видеть ее лежащей на кушетке у открытого окна с широко открытыми глазами, устремленными на волнующуюся поверхность озера. Однажды она лежала так после обеда с Библией на коленях, небрежно положив свои прозрачные пальчики между листами книги. Вдруг с веранды раздался голос матери, доходивший до самых раздраженных нот. «Это еще что за новость ты затеяла? Гадкая девчонка! Ты рвала цветы, а?» И Ева услышала звук пощечины. «Миссис, это для миссис Евы!» — ответил голос, в котором она узнала Топси. «Для миссис Евы! Какое оправдание! Ты воображаешь, что ей нужны твои цветы, негритянка? Убирайся отсюда!» В эту же минуту Ева вскочила с кушетки и появилась в веранде. «Мама! Мама! Мне так хотелось цветов! Дай мне их! Я прошу тебя!» «Но, Ева, твоя комната и так полна ими!» «Для меня никогда не бывает слишком много. Топси, дай их сюда!» Топси, стоявшая с опущенной головой и подавленным видом, тотчас подала ей цветы. Ее боязливая нерешительность совершенно не походила на прежнюю смелость. «Какой прелестный букет!» — сказала Ева. Это был странный букет, составленный только из алой герани и одной белой японской розы с блестящими листьями. Топси пришла в восторг, когда Ева сказала: «Ты очень хорошо подбираешь цветы, Топси. В этой вазе у меня нет ничего, и я хотела бы, чтобы ты каждый день наполняла ее». «Что за странная мысль?» — сказала Мари. «Зачем тебе это нужно?» «О, мама, позволь, пожалуйста. Не все ли равно тебе, кто будет их приносить мне?» «Без сомнения, милая, если тебе это доставит хоть малейшее удовольствие. Ты слышишь, Топси, что приказывает молодая госпожа? Постарайся ее слушаться». Топси опустила глаза и слегка присела. Когда она уходила, Ева заметила, что слезы текли по ее черным щекам. «Вот видишь, мама, я отлично знала, что бедная Топси хотела что-нибудь для меня сделать». «Полно, дитя, пожалуйста. Топси любит делать назло, и потому что ей запрещено трогать цветы, она нарвала вот эти. Но если ты этого хочешь, пусть она рвет их». «Мама, а мне кажется, что Топси значительно изменилась против прежнего. Она старается быть хорошей девочкой». «Ей долго надо стараться, чтобы достигнуть этого», — презрительно засмеялась Мари. «Ты знаешь, мама, все были всегда против этой бедной Топси». «Но во всяком случае не у нас. Ей говорили, ее увещевали, для нее делали все, что только можно вообразить. И она все такая же гадкая и навсегда такой останется. Из этих негров ничего нельзя сделать». «Но, мама, ведь огромная разница расти, как я, окруженная любовью и всем, что только может сделать меня хорошей, и Топси, выросшей в ужасных условиях». «Ах, это возможно!» — сказала Мари, зевая. «Какая невыносимая жара!» «Не правда ли, мама? Ведь ты веришь, что Топси могла бы сделаться ангелом, как и каждый из нас, если бы она была христианкой». «Топси? Что за странная мысль? Это только тебе может прийти в голову. Впрочем, вероятно, могла бы». «Мама, ну разве Бог не такой же отец ей, как и нам? И разве Христос не ее спаситель?» «Может быть, может быть. Я думаю, что Бог сотворил всех людей. Ах, где же мой флакон?» «Ах, как это грустно, как это грустно!» — сказала Ева, устремив глаза на озеро и как будто говоря сама с собой. «Дитя мое, что грустно?» «Мама, Думать, что существа, которые могли бы сделаться прекрасными ангелами и находиться вместе с Богом, падают все ниже и ниже, и никто не приходит к ним на помощь. Ах, как это грустно! Но мы не можем изменить этого, и мучиться об этом бесполезно, Ева. Я не знаю, что тут можно сделать. Надо благодарить Бога за те преимущества, какими мы пользуемся. Для меня это невозможно. Когда я думаю об этих бедных людях, лишенных всего, очень странно, очень странно. Меня, по крайней мере, религия заставляет быть благодарной. Мама, я хочу отрезать часть моих волос, большую часть. Ева, зачем это? Мне хочется раздать их моим друзьям, пока я еще в силах это сделать сама. Попроси тетю Офелию прийти и обрезать их. Мари громко позвала мисс Офелию, не вставая с места. Когда та вошла, девочка приподнялась на подушках и, встряхивая своими длинными золотистыми локонами, сказала ей почти весело. «Милая тетя, выстригите вашу овечку». «Что это значит?» — спросил Сен-Клер, вошедший в это время в комнату с фруктами, которые он сам выбрал для дочери. «Папа, я прошу тетю обрезать часть моих волос. Мне тяжело от них в такую жару. Кроме того, я хочу их раздать». Мисс Офелия приблизилась, вооруженная ножницами. «Постарайтесь, чтобы это не было заметно. Обрежьте только снизу. Локоны Евы – это моя гордость». «Ах, папа!» – с грустью сказала Ева. «Да-да, я желаю, чтобы они были очень хороши, когда мы поедем на плантацию к твоему дяде повидаться с Энриком». «Я никогда туда не поеду. Я уйду в лучший мир. Поверь этому. Неужели ты не видишь, что я слабею с каждым днем?» «Зачем ты хочешь, чтобы я верил в такую жестокую мысль, Ева?» «Потому что это правда, папа. Если бы ты захотел этому поверить, ты, быть может, радовался точно так же, как и я». Сен-Клер умолк. Он грустно смотрел, как падали длинные, красивые локоны, которые мисс Офелия клала на колени девочки по мере того, как обрезала их. Ева их брала, навертывала на палец, и время от времени ее серьезный взгляд озабоченно останавливался на отце. «Я это предчувствовала!» — воскликнула Мари. «Именно это подтачивало мое здоровье и сведет меня в могилу, хотя никто этого не замечает. Я предвидела это давно, Сен-Клер, и вы признаете когда-нибудь, что я была права». «Что доставит вам большое утешение?» Сухо и с горечью ответил муж. Мария откинулась на спинку кресла и закрыла лицо платком. Ясные голубые глаза Евы внимательно следили то за отцом, то за матерью. Это был спокойный, чистый взгляд души, уже наполовину освободившейся от земных уз. Очевидно, она понимала разницу, существовавшую между ее родителями. Она сделала отцу знак рукой. Он подошел и сел возле нее. «Папа, силы мои уменьшаются с каждым днем. Я знаю, что скоро оставлю вас. Есть многое, что я хотела бы сказать и сделать. Что мне следует сделать? А ты не хочешь меня выслушать. Но это необходимо, и я не могу более этого откладывать. Позволь мне высказать это теперь». «Хорошо, дитя мое», — сказал Сен-Клер, закрывая глаза одной рукой, тогда как в другой он держал руку Евы. «Я хочу, чтобы позвали всех наших людей. Мне надо им сказать что-то». «Хорошо», — повторил Сен-Клер, тоном сдержанного страдания. Мисс Офелия распорядилась, и вскоре целая толпа невольников вошла в комнату. Ева лежала, опираясь на подушки. Волосы обрамляли ее лоб и яркие щеки, составлявшие резкий контраст с болезненной бледностью ее кожи и худобой лица. Она останавливала на каждом свои большие глаза, полные задушевности и чувства. Внезапное волнение охватило невольников. Это лицо, в котором не было ничего земного, эти обрезанные локоны, отец, сидящий возле нее с закрытым руками лицом, шумные рыдания матери, все это глубоко потрясло этих чувствительных и впечатлительных людей. Они смотрели друг на друга, вздыхали и качали головами. Все молчали. Ева приподнялась и долго и серьезно смотрела на окружающих. Лица всех были омрачены горестью и страхом. Многие женщины закрывали лицо передниками. «Я очень хотела вас видеть, дорогие друзья, потому что люблю вас. Я всех люблю. Я скажу вам нечто и хотела бы, чтобы вы этого никогда не забыли. Я вас покидаю». Стоны, плач и жалобные вздохи, раздавшиеся со всех сторон, прервали речь девочки и заглушили ее голос. Она переждала немного и затем продолжала голосом, заставившим молчать рыдания. «Если вы меня любите, не прерывайте меня. Послушайте, что я вам скажу. Я хочу поговорить с вами о вашей душе. Боюсь, что многие из вас не думают об этом. Вы думаете только об этом мире, а мне хочется напомнить вам, что есть другой мир, гораздо лучший. Там, где Христос. Я ухожу туда, а вы можете прийти туда же. Он доступен для вас, как и для меня. Но если вы желаете идти туда, не будьте ленивыми, беспечными и легкомысленными. Вы должны быть христианами. Помните, что вы все можете сделаться ангелами и остаться ангелами навсегда. Если вы хотите быть христианами, Христос поможет вам. Надо молиться Ему, надо читать». Тут девочка остановилась и, глядя на них с глубоким состраданием, грустно проговорила. «Боже мой, они не умеют читать. Бедные люди!» И, спрятав лицо в подушке, она заплакала, тогда как те, кого она убеждала, вторили ей, стоя на коленях. «Но это ничего!» — сказала она, поднимая головку, и сияющая улыбка осветила ее омоченное слезами лицо. «Я молилась о вас. Я знаю, что Христос поможет вам, хотя вы и не умеете читать. Старайтесь, прилагайте все силы, молитесь каждый день, просите Его помочь вам. Слушайте чтение Библии, и я уверена, что увижусь со всеми вами на небесах». «Аминь!» – прошептал Том, маме и некоторые другие. Самые молодые и легкомысленные, опустив головы, разразились рыданиями. «Я знаю, что вы все меня любите!» – прибавила Ева. «Да, о да, благослови тебя Бог!» – воскликнули все разом. «Да, я знаю, среди вас нет ни одного, кто бы не был бы добр ко мне. А теперь я хочу дать вам что-нибудь на память, чтобы вы при виде этого всегда вспоминали меня. Вот каждому по локону моих волос. Глядя на них, вспоминайте, что я любила вас, и я ушла на небо, и хочу там всех вас видеть». Тогда произошла сцена, описать которую невозможно. Все с плачем и рыданиями окружили бедную малютку, чтобы получить из ее рук этот последний знак ее любви. Они падали на колени, рыдали и молились. Те, которые были постарше, называли ее ласковыми словами, смешивая их с молитвами и благословениями, как это всегда делают люди их расы. По мере того, как они получали этот залог прощения, мисс Офелия, беспокоясь за последствия возбуждения своей маленькой больной, делала каждому знак уходить из комнаты. Остались только Том и Мамми. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала 15-я часть записи, составленная по повести «Хижина дяди Тома». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Нам приятно общение с вами по телефону, и вы можете позвонить к нам по следующему номеру. Эрия-код 503, номер телефона 257-21-93. Как сон, и будет путь свершен.